Глава 9. Проснувшись утром, я первым делом вспомнила, что сегодня среда, а значит, у меня занятия с Ваней и Таней. Но это будет ближе к обеду, а пока я могу съездить в дачный поселок и посмотреть, что за домик снимает там господин Золотов, чтобы иметь о нем хоть какое-то представление. Зачем мне это нужно? Так, на всякий случай. Если уж я взялась разрабатывать этого человека, нужно иметь о нем как можно больше сведений. Они, как известно, лишними не бывают. И еще надо будет заехать в пункт проката и взять там что-нибудь посерьезнее отечественной классики. Я позавтракала на скорую руку, загримировалась во вчерашнюю жгучую брюнетку, пока нет оснований выходить из этого образа, и отправилась в пункт проката авто. На этот раз я выбрала компактный и мобильный Рено, вернула восьмерку и отправилась в деревню Лисички. До нее я добралась довольно быстро. Что значит хорошая техника? Поколесила немного по дачному поселку, нашла третью улицу, медленно поехала по ней, высматривая 61-й дом. Надо сказать, что эта самая третья улица заканчивалась почти в самом лесу. Чем дальше я по ней продвигалась, тем хуже становилась дорога. Асфальт давно кончился. К моему немалому удивлению, дача под номером 61 находилась прямо-таки в лесу, иначе не скажешь. Деревья, виднеющиеся за забором, одичали. Участок сильно зарос кустами сирени, черноплодной рябины и диким виноградом. Трава здесь была выше колен, но виднелась тропинка от калитки вглубь сада, если можно так назвать это скопище самых разных деревьев. Я остановила машину на дороге, вышла из нее и приблизилась к забору. Сквозь щели мне был виден только сад, а сам дом скрывался в глубине за его деревьями. Я едва могла различить смутные очертания двухэтажного старого особняка. Странное место. Я бы здесь дачу ни за что не сняла. Глушь, лес совсем рядом, буквально за забором. Для чего снимать такой дом? Разве что для каких-то темных дел, не иначе. Я постояла некоторое время за калиткой. Она была заперта, во всяком случае на ней висел замок. Были здесь и ворота. На земле следы колес. Забор высокий, хотя и деревянный, но добротный. Я прошла вдоль него, дошла до леса, дальше идти было невозможно. Кусты малины, выбравшись из-за забора, так плотно защищали его, не подступишься. Я вернулась к машине. Постояла, подумала, походила по дороге, заглядывая за соседние заборы. Но никого не увидела. Очевидно, хозяева приезжают сюда исключительно по выходным, если вообще приезжают. Я села в машину и проехала по другой улице поселка. Здесь были дачи новые, красивые, с ухоженными участками и дорога асфальтированная. Да, жутковатое какое-то место. И то, что такой респектабельный господин, как Золотов, ездит сюда, очень-очень странно. Почему он снимает такую заброшенную дачу в лесу, где и дороги-то хорошей нет? А рядом, буквально на соседней улице, такие ухоженные дома. По логике вещей, он должен был снять именно такой дом, с его-то деньгами. Загадка. И разгадать ее предстоит мне. Я посмотрела на часы. Время поджимало, пора ехать в дом Корнила Борисовича, заниматься с его ребятишками языками. Я заскочила домой, загримировалась, переоделась в деловой костюм, прыгнула в девятку и отправилась в дом Золотова. Меня встретил вчерашний лысый охранник. На этот раз он не спросил мои документы, молча пропустил в дом. Я зашла в комнату для занятий и увидела близнецов. Они сидели на ковре, и Ванечка рассказывал сестре сказку. В одной черной-причерной комнате стоял черный-причерный стол. На этом столе стоял черный-причерный гроб. В этом гробу лежал черный-причерный скелет. «А у него глаза были?» — спросила Танечка. «Да, и глаза у него тоже были черными. «Брюнет, значит?» — заключила девочка. «А у него и волосы, и брови, и губы тоже все было черное. Тогда год. И пришли к нему в гости дети Дракулы». «Да, ну и сказочки у современных детишек». «Здравствуйте, Ваня и Таня». Дети обернулись на меня. «Здравствуйте, Оксана Игоревна!» «Ну что, начнем занятие? Кто на этот раз у нас будет первым? Может, Ваня?» «Я, как мужчина, уступаю очередь сестре», — с достоинством сказал Ваня и вышел из комнаты. Мы с Таней переглянулись. «Серьезный у тебя брат», — сказала я. «Наверняка и на улице за тебя заступается, когда тебя обижают». «Меня не обижают. Мы на общую площадку с няней ходим», — сказала Таня. «У вас есть общая площадка для игр?» «Да, там, дальше по улице. Там есть горки и лесенки и грибки с песком. И еще лавочки, чтобы сидеть. Есть футбольное поле и спортивные снаряды. Там многие играют. Только папа редко разрешает нам ходить туда». «Почему?» «Он говорит, что мы пока маленькие и играть должны в своем дворе. Здесь нас никто не обидит». «Но иногда кто-то все-таки пытается вас обидеть?» «Да, как-то один раз, это давно было, у Ваньки мальчишки отняли мяч, настоящий футбольный. Ванька прибежал домой в слезах, а папа его отругал, сказал, что если у тебя что-то отнимают, надо сразу в морду бить». «Так и сказал?» «Да». «Строгий у вас папа». «Он не строгий, он злой. Он на всех кричит и велит всех бить». А Ваня что ему отвечает? «Ванька сказал папе, что бить никого не надо. Надо разбираться всегда и во всем и уметь договариваться с людьми». «Ого! Да твой брат молодец!» «Нас так мама учила. Только вы папе не говорите. Оксана Игоревна, папа будет сильно ругаться, если узнает, что мы помним о маме. В прошлый раз он весь вечер держал Ваньку в углу и не разрешил смотреть мультики». «Это когда Ваня за обедом заступился за вашу няню?» «Да, мы съездили в зоопарк, а когда приехали домой, папа вспомнил, что Ванька за обедом перечил ему и поставил его в угол, а сам на работу уехал». «Ну и папаша. Странная у него любовь к детям. То в зоопарках везет, то в угол на полдня ставит. Уж как-нибудь определился бы с системой воспитания». Мы с Танечкой поговорили немного о маме, причем я заметила, что девочка охотно рассказывает про нее, помнит, любит и очень хочет ее увидеть. Даже если папа ее за это, как она выразилась, убьет. Мне было искренне жаль девочку, бедный ребенок. «А ваша знакомая волшебница скоро поможет мне увидеть маму?» — спросила девочка тихо, оглянувшись на дверь. «Скоро», — уверила я Танечку. «Потерпи еще немного, хорошо?» Она кивнула. Потом мы позанимались языком, выучили еще несколько новых слов. «Все, урок закончен», — сказала я по-французски. «Благодарю», — ответила девочка тоже по-французски и отправилась звать брата на английский. Он зашел в комнату и сел на место сестры. «Сегодня мы выучим с тобой одно предложение», — начала я, но мальчик меня перебил. «Извините, Оксана Игоревна», — сказал Ваня. «Я хотел вам сказать, заниматься английским я больше не буду». Я растерялась. «Почему, Ваня?» «Я решил уйти из дома. Пойду искать маму. Она нуждается во мне». Он сказал это очень серьезно и твердо. «Почему ты думаешь, что она в тебе нуждается?» «А кто ее кормит? Ей нужны деньги. Я мужчина. Я буду зарабатывать и помогать маме. Ей плохо одной. Так что английский мне больше не нужен». «Ваня, подожди. То, что собираешься помогать маме, это, конечно, хорошо. Но ты еще маленький. Ты не можешь уйти из дома. Да и папа не отпустит тебя». «А я его и спрашивать не буду. Я убегу». Тут уж я сама с опаской посмотрела на дверь. Вряд ли папочка придет в восторг, если услышит, что я веду с детьми подобные беседы. Пришлось долго объяснять мальчику, что убегать из дома ему пока не стоит, что надо подождать, и тогда скоро они с сестрой снова увидят свою маму. «А моя мама за это время умрет с голоду?» – спросил он. «Твоя мама работает и получает деньги. К тому же у нее есть друзья, которые помогают ей», – сказала я. Ваня посмотрел на меня недоверчиво. «А вы откуда знаете?» «А ты умеешь хранить секреты?» «Я что, девчонка?» – обиделся он. «Тогда слушай». Я рассказала Ване, что видела его маму, сказала, что она работает, что очень скучает по своим детям и тоже хочет увидеть их. Я только не сказала мальчику подробности. Мало ли, все-таки ребенок. Ваня вдруг кинулся мне на шею и обнял так крепко, что у меня на глаза навернулись слезы. «Оксана Игоревна, обнимите вот так же мою маму, когда увидите, хорошо?» Я обещала непременно сделать это, потом уговорила мальчика все-таки заняться английским, потому что маме будет приятно, что ее дети учат языки. Он согласился, и мы выучили с ним пару новых фраз. Затем повторили пройденный на прошлом уроке материал. После занятий я вышла из комнаты и стала спускаться вниз к выходу. А вдруг я услышала какой-то шум. Кажется, кричал Карабас-Барабас. «Я тебе сколько раз говорил! Не смей оставлять детей без присмотра! Идиотка!» На лестнице стоял Корнил Борисович, отчитывал няню. Она пыталась слабо оправдываться, но этим только усугубляла свое положение. «Что? Ты еще спорить со мной будешь?» И хотя няня вовсе не спорила, объяснять что-то вышедшему из себя хозяину было бесполезно. Его ор гремел по всему дому. Я поняла, что сейчас попадусь ему на глаза совсем не кстати, и решила переждать бурю в одной из комнат. Я спустилась на второй этаж и вошла в гостиную, где в самый первый раз Золотов принимал меня. Я села в кресло и принялась рассматривать интерьер. Но через минуту хозяин тоже вошел туда. «А ты чего здесь?» Вместо приветствия строго спросил он. Я немного растерялась и начала мямлить, подыскивая причину сидения в его гостиной. Но он быстро спохватился. «А, да, аванса ждешь!» Золотов подошел ко мне, достал из кармана кошелек, из него две купюры по 5000 и небрежно бросил на журнальный столик. «Этого, надеюсь, хватит?» Я взяла деньги и очень вежливо поблагодарила хозяина. От моего мурлыканья он несколько смягчился. «Ты скажи, Игоревна, как у моих наследников дела идут? В плане побазарить по-заграничному?» «У вас очень способные дети», — сказала я, поправив свои волосы и стрельнув хозяина глазками. Этот кокетливый жест был рассчитан на мужское начало Золотова. А вдруг я ему понравлюсь? Тогда моя задача подобраться к нему значительно облегчится. Женщине, которая нравится, мужчины отказывают редко. А главное, рассказывают ей больше того, что положено. Но Корнил Борисович только задал еще пару вопросов о детях, потом сказал, что ему пора, и вышел из гостиной. Я поспешила за ним. Мне-то и подавно делать здесь было нечего. Во дворе Золотов быстро сел в машину, которая ждала его. Ворота поехали в сторону, и синий «Лексус» вылетел на улицу. Я тоже подошла к своей машине, но в это время меня кто-то окликнул. «Оксана Игоревна!» Я оглянулась. В тени под развесистыми кустами сирени на деревянной лавочке сидела женщина лет 55. Она была белобрысой, с волосами гладко зачесанными назад и забранными на затылке в пучок. Летний льняной костюм, юбка и пиджачок облегал ее расплывшуюся фигуру. Светлые, почти бесцветные глаза были на выкате, как у рыбы. Ресницы и брови не были заметны вообще на розовом от солнца лице. На соседней скамеечке Танечка играла со своими куклами. Это вы репетитор иностранных языков?» Несколько высокомерно спросила женщина. Я кивнула. «Подойдите ко мне». Невежливая тетка даже «пожалуйста» не сказала, не говоря уже о «здравствуйте». Но я, тем не менее, подошла к ней. «А я их бабушка, мама Корнила Борисовича», сказала пучеглазая с некоторой долей презрения ко мне. «Меня зовут Валентина Федоровна». Фамилию свою она не назвала. Нетрудно было догадаться, почему. «Мне нужно поговорить с вами. Пройдемте сюда за дом. Здесь есть беседка. А ты, Танечка, играй пока здесь и никуда не уходи». Девочка кивнула, продолжая одевать свою куклу Барби. Мы с Валентиной Федоровной обогнули угол дома и оказались, что называется, на заднем дворе. Здесь было довольно уютно. В тени деревьев расположилась беседка, увитая виноградом и клематисами. Женщина зашла в беседку и тут же плюхнулась на лавочку. «Садитесь», — великодушно разрешила она мне. Я поблагодарила и села на некотором от нее удалении. «Так вот», — начала мама Корнила Борисовича, «я хотела бы поговорить с вами о моих внуках. Вам, может быть, не говорили, но у них очень тяжелая судьба. Их мать была порочной женщиной, да, бедные мои деточки. Она испортила им жизнь». «Интересно, чем? Тем, что выбрала им отца-мерзавца?» «Вы должны быть очень тактичны с моими внуками». «Валентина Федоровна, поверьте, я очень, очень тактична». «Не перебивайте меня», — рявкнула вдруг мама Корнила Борисовича. Я даже немного опешила. Чем это я так разозлила ее? Но я не стала спорить с этой нервной дамой и попросила извинения. Мне пока портить отношения с домочадцами Золотова было нельзя. «Так вот», — продолжала пучеглазая надменно, «вы должны понимать, какая ситуация сложилась в доме. Мои бедные внуки. Их, с позволения сказать, мать была страшной неблагодарной тварью. Корник, Корнил Борисович, создал для нее все условия. Он построил этот дом для нее. Она попала в такую семью, в такую семью!» «Простите, а в какую семью она попала?» Осмелилась я задать вопрос пучеглазой, хотя была уверена, что снова разозлю ее тем, что перебила. Но, к моему удивлению, она не стала повышать на меня голос. «Мой муж был директором школы. 17 лет! Заметьте, 17 лет бессменный директор! Я тоже была директором школы, правда, всего 3 года, но тем не менее. Мы преподавали математику и были лучшими учителями в школе. Всю жизнь на доске почета. И сына своего воспитывали в строгости. Он был лучшим учеником школы, отличником. На него вся школа равнялась. Ему даже хотели дать медаль, но отец был против. Да, потому что скромность была для него прежде всего. Да и потом, что бы сказали люди? Отец-директор дает сыну медаль. И мы сделали ему обычный аттестат. С ним Корник, Корнил Борисович, приехал поступать сюда, в Горовск, и поступил». Пучеглазая сказала это таким тоном, что я поняла. Корник тем самым совершил настоящий подвиг. Таких людей в стране вообще раз-два и обчелся. Потому мама так и гордится своим сыном. Папа – директор школы, великий сын великого отца. Но я отвлеклась, надо было снова прислушаться к словам собеседницы. «Мы были очень строгими учителями. У меня, например, на уроках всегда была железная дисциплина. У меня попробуй хоть кто слово скажи. И все 45 минут сидели вот так». Пучеглазая сложила руки, как на школьной парте, неестественно выпрямила спину и преданно уставилась прямо перед собой, выпучив глаза еще больше и застыв, как изваяние. «Надо же!» — восхитилась я, а про себя подумала. «Бедные дети! Как я им сочувствую! Просидеть в такой позе 45 минут!» «У меня на уроках была такая тишина! Было слышно, как мухи звенели на окнах! А Корник всегда был примером для подражания всей школы и самым лучшим учеником в классе. У него по поведению были только пятерки, как, впрочем, и по остальным предметам тоже. Он участвовал во всех олимпиадах, его в город посылали. А еще он у нас и гулять-то почти не ходил. Все вечера за учебниками просиживал, стремился все выучить, чтобы потом у доски. Мама Корнила Борисовича продолжала нахваливать школьные успехи сына. А я слушала и думала про себя. Зачем она мне все это рассказывает? Какое отношение это имеет к ее внукам, к их очень тяжелой судьбе? Но я терпеливо слушала, подавляя вздох. Наша семья всегда была примером того, как должен жить и работать человек. Наши отношения в семье... Ну и зануда. Как ее только муж терпит. Скорее всего, он и сам такой же. И сына мы воспитывали так, что сегодня с гордостью можем сказать. Он прекрасный отец и был прекрасным мужем. Да таких, как он, на таких надо равняться всем остальным. Мы с мужем воспитали такого человека, который теперь сам стал примерным отцом. Как плохо, оказывается, знают некоторые родители своих собственных детей. Примерный отец, прекрасный муж. Да. И теперь, когда дети остались без матери, все заботы о них легли на его плечи. Она-то, вертихвостка, улизнула, не попрощавшись. А он? Все тяготы на него. Он один тянет этот воз. И бизнес, и семью, и... Мне настолько надоела эта хвастливая болтовня высокомерной дамы, что я была готова вот-вот послать ее. Присматривать за внуками. Чтобы не слишком раздражаться, я считала. Про себя, разумеется. Наш Корнил такой замечательный отец, он заменил детям и мать тоже. А она даже не справляется о своих детях. Бедные мои внуки. Вы, Оксана Игоревна, должны помочь ему в этом. Вы должны быть предельно внимательны к малышам, чутки. Я только кивала головой. Разумеется, должна быть чуткой и внимательной, и... Вы меня поняли? Тон был очень строгим. Я кивнула, преданно глядя в выпученные рыбьи глаза. Хорошо, тогда можете быть свободны. Похоже, она так и останется до конца дней своих учительницей. Строгой, жесткой, нетерпимой ко всяким нарушениям. Спасибо, Валентина Федоровна, сказала я, ничуть не покривив душой. Я действительно была благодарна ей за то, что эта пытка наконец кончилась. Я встала. «До свидания!» «До свидания!» Недовольно буркнула пучеглазая. Я зашла за угол и облегченно вздохнула. Какое это счастье, свобода! Я села в машину и радостно повела ее домой. Вечером мне на домашний позвонила Алина. Чем на этот раз она решила достать меня? «Полин, представляешь? Мой Жорик вернулся из командировки, со своего этого, симпозиума». «И что? Золотова ушла жить к своей подруге?» «Ну да, не могу же я. Тут у меня Жорик, сама понимаешь». «Понимаю. Надеюсь, ты ему не рассказала, на какие курсы записалась?» «Конечно нет. Я что, дура?» «Слушай, Алина, а зачем тебе вообще какие-то курсы? У тебя же есть Жорик, вот и выходи за него». «За патолога-анатома?» «Зачем же тогда ты с ним встречаешься?» «Скучно одной». «А с патолога-анатомом, значит, весело. Для создания полной идиллии тебе надо устроиться к нему санитаркой». «Нет, Жорик — это так, запасной аэродром. На случай, если с другими не получится». А замуж всерьез и навсегда я выйду только за олигарха. Это решено. А пока вот время коротаю. И потом, он же мне помогает материально. Кстати, о Жорике. Я чего звоню-то? Он мне сегодня такое рассказал. У них в морге лежит девушка после дорожной аварии. Они там стали ее осматривать. Жорик говорит, фигура у нее, как у модели. Только голова разбита, жуть. Можно сказать, лица вообще нет, и половины головы тоже. Так что опознать ее родственникам будет очень сложно. А самое интересное, что она лежит у них уже давно, и никто ее не ищет. Как такое может быть? Она сирота? Не знаю, возможно. И друзей нет? Да откуда я знаю? Я у нее не спрашивала. Мне Жорик, когда про нее рассказал, я вдруг подумала. Какой ужас лежать вот так в холодильнике без головы. И никому не нужна, и похоронить некому. И что толку, что при жизни была красавицей? Ох, тяжелая наша женская доля. Ну ты еще всплакни по безвременно ушедшей неопознанной красавице. Слушай, Алин, а сколько эта девушка будет лежать там, в холодильнике? Пока родственники не объявятся. А если они не объявятся? Государство похоронит. Когда? Откуда я знаю? Что ты меня пытаешь? Это нужно Жорика спросить. Алина, у меня сейчас родилась одна идея. Только я сначала ее хорошенько переварю, а потом созвонюсь с тобой. Ладно? Я положила трубку и заходила по комнате взад-вперед. Потом поняла, что не могу сосредоточиться, и взяла в руки свой саксофон. Под него мне всегда легче думалось. Я заиграла одну из лирических мелодий Мариса Равеля. Она нежно разлилась по комнате, а мои мысли постепенно приходили в порядок, укладывались одна к одной. Итак, вот какая идея пришла мне в голову. А что, если выдать нашу Мальвину за погибшую, чтобы бывший муж ее не искал? Скоро мы украдем у него детей, и, естественно, он сразу решит, что это сделала его бывшая жена. Он кинется искать ее. А если будет знать, что женушки нет на этом свете, то и поисков никаких не будет. То есть искать-то, может, он и будет, но в другом направлении. Так что мысль о неопознанном трупе в морге надо обязательно подбросить Корнилу Борисовичу, причем срочно. И это я беру на себя. Я набрала номер мобильника Золотовой. «Марина, ты сегодня была на работе?» «Конечно, убиралась, как всегда». «Слушай, ты только не пугайся. Возможно, тебе придется умереть». «Как?» «В дорожной аварии». «Нет, то есть, конечно, не по-настоящему, ты не думай. Сделать вид, что ты погибла». «Зачем, Полина?» «Скоро мы украдем твоих детей. Представляешь, что твой муженек предпримет, чтобы найти тебя? А если он будет знать, что ты покинула этот мир, он тебя искать не будет». «Ой, я даже не знаю». «Чего там знаю, не знаю? Есть у тебя какое-нибудь платье, в котором Корнил тебя видел?» «То, в котором он выгонял меня из дома, которое когда-то сам мне и подарил. И еще бюстгальтер и туфли». «Так, всем этим придется пожертвовать». «Кому?» «Никому, а ради чего? Быстро бери все эти вещи и приезжай к Алине». «Зачем?» «Там узнаешь». «Ой, Полина, что-то я... как-то... А нельзя все это как-нибудь иначе?» «Слушай, Золотова, ты хочешь быть со своими детьми или нет?» «С детьми хочу, а умирать нет». «Если ты сейчас же не приедешь к Алине, я все это дело прекращаю. И возвращай себе детей сама, как знаешь». Угроза подействовала. Марина тихо вскрикнула, сказала «еду» и отключилась.